Самое главное – это понять нужность свою для будущего. Место в будущем через преодоление самого себя. Когда очень трудно, можно идти, ибо из легкости не рождается сила. Нужны сильные люди. Идите победно. Победа над собой – наинужнейшая. Она означает власть над собой. Ноша земная свет порождает в ауре, если путь прям. Впереди свет. Этот свет, свет будущего, сольется со светом того, кто к нам идет, неуклонно. Личное дело, личная карма, личное переживание не должны отвлекать. Учитель превыше дел личных, а дело его превыше всего остального.